В это время я взглянул на председателя ЦИКа товарища Свердлова. Он покраснел, но улыбался мне. Ленин же разводил руками и говорил: «Возможно, что я ошибаюсь». «Да-да, вы, товарищ Ленин, в данном случае жестоко осудили нас, анархистов-коммунистов, только потому, я думаю, что вы плохо информированы об украинской действительности и о нашей роли в ней», — заметил я ему. «Может быть, я этого не отрицаю. Ошибаться свойственно каждому человеку, в особенности в такой обстановке, в какой мы находимся в настоящий момент», — твердил, разводя руками Ленин. И тут же, видя, что я немного разнервничался, старался отцовски успокаивать меня, с утонченным мастерством переводя разговор на другую тему. «Но скверный, если можно так выразиться, характер мой, при всем моем уважении к Ленину, которое я питал к нему при данном разговоре, не позволил мне интересоваться дальнейшим разговором с ним. Я чувствовал себя как бы обиженным, и вопреки сознанию, что передо мной сидит человек, с которым следовало бы о многом и многом поговорить, у которого многому можно научиться, настроение мое изменилось. Я не могу уже быть таким развязным в своих ему ответах, ибо почувствовал, что во мне что-то оборвалось, мне стало тяжело. Нельзя сказать, чтобы этих быстрых перемен в моем настроении Ленин не заметил. Он их заметил и старался подорвать перемену во мне разговорами на совершенно отвлеченные темы. И заметив, что я начал постепенно выправлять свое настроение, я это чувствовал, и таять перед его красноречием, он вдруг совершенно неожиданно для меня повторно спросил меня: «Итак, вы хотите перебраться нелегально на свою Украину?» Я ответил: «Да». «Желаете воспользоваться моим содействием?» «Очень даже», — ответил я. Тогда Ленин обратился к Свердлову со словами: «Кто у нас непосредственно стоит теперь в бюро по переправе людей на юг?» Свердлов ответил: «Товарищ Карпенко, не то Затонский, лучше всего справится». «Позвоните, пожалуйста, и узнайте», — попросил его Ленин, а сам повернулся ко мне. В то время как Свердлов звонил по телефону, справляясь, кто Затонский или Карпенко непосредственно стоит у дела переправы людей на Украину для подпольной работы, Ленин убеждал меня, что из его отношения ко мне я должен заключить, что отношение партии коммунистов к анархистам не так уже враждебно. «И если нам, — сказал Ленин, — пришлось энергично и без всяких сентиментальных колебаний отобрать у анархистов с Малой Дмитровки особняк, в котором они скрывали всех видных московских и приезжих бандитов, то ответственны за это не мы, а сами анархисты с Малой Дмитровки. Впрочем, мы их теперь уже не беспокоим. Вы, вероятно, знаете, им разрешено занять другое здание, там же, недалеко от Малой Дмитровки, и они свободно работают». «А имеются ли у вас данные, — спросил я Ленина, — которые уличали бы анархистов с Малой Дмитровки, что они скрывают у себя бандитов?» «Да. Всероссийская чрезвычайная комиссия их собрала и проверила. Иначе наша партия не позволила бы ей действовать», — ответил Ленин. В это время к нам снова подсел Свердлов и сообщил, что непосредственно у дела стоит товарищ Карпенко, но товарищ Затонский тоже в курсе этих дел. Ленин тотчас же подхватил: «Так вот, товарищ, зайдите завтра, послезавтра, или когда найдете это нужным, к товарищу Карпенко, и попросите у него все, что вам нужно для нелегальной поездки на Украину. Он вам укажет и надежный маршрут через границу». «Какую границу?» — спросил я его. «Разве вы не знаете? Теперь установлена между Россией и Украиной граница. Она сохраняется немецкими войсками», — нервно заметил Ленин. «Да вы же считаете Украину югом России», — заметил я ему. «Считать — одно, товарищ, а в жизни видеть — другое», — ответил Ленин. Я на это ничего не возразил, так как он продолжал: «Товарищ Карпенко, вы скажите, что я направил вас к нему. Если будет сомневаться,